Поверь, мне и самому было бы легче и радостнее жить, не зная всего этого. Но погляди, что сделали с Россеюшкой. Выкручивают руки, не дают продавать нефть внутри страны по реальным внутренним ценам, душат крестьянство, диктуют, сколько славян оставить в живых, не разрешают реально бороться со СПИДом, развращают подростков наркотиками, травят ядовитым пойлом, а всех, кто поднимет голос протеста, сейчас же покупают или заставляют замолчать навечно. Институт сатанинских невест остается самым боеспособным подразделением, пока мир делится на мужиков и баб. Догадываюсь, что и ко мне Линочку от той же кафедры определили. Нам, мужикам, только кажется, что это мы кадрим, цепляем и берем девок. На самом деле, все уже предрешено к тому моменту, как ты успеваешь сделать свой единственный и правильный выбор. Я не перебивал его излияний. На убийство Наташи Линку толкнула ревность. Она метила в тебя, бледный лис. Хотела заполучить тебя и быстренько сделать ученым с мировым именем. Но работал бы ты под колпаком, вернее, под юбкой своей женушки. Для института СН это раз плюнуть, он для этого и создан. Но, видимо, ты ее чем-то разозлил как бабу, и твои исследования было решено прикрыть. Смерть, сопряженная с грязью, с изнасилованием, это то, что нужно. Знакомый почерк. Но ты-то... Ты зачем уцепился за нее? Я же не знал ничего. Она разыскала меня, явилась сюда с крошечным узелком, бледненькая, расстроенная студенточка в матерчатых тапочках на босу ногу. Я потек, как эскимо, и оставил ее на ночь. Ну, как бы тебе объяснить? Стыдно, но тебе скажу, не дала ни разу. Но сама брала виртуозно, так что ноги отнимались. А главное, исполняла как сольную партию с поэзией и смыслом. Я даже звал ее Сафо. Сафо, говоришь? А может быть, ей была нужна она, Ная? И сатана, засевший в Лине, требовал именно ее, поэтому она и надругалась над трупом. Внезапно мне стало все безразлично, и даже тысячи мировых заговоров не заставили бы меня шевельнуть пальцем. Ладно, Сашка, устал я. Сейчас приму душ и завалюсь спать. А ты постарайся разузнать что-нибудь про Абадора. Этот молодчик хвастался, что его предки жили в России. Ну, это Интерпол придется запрашивать. Но и здесь для нас ничего невозможного нет. Хотя постой. От Лины я знаю, что его настоящая фамилия Баррон. А мы сделаем проще. Мы пошлем запросик. Я уже успел половину своего архива загнать в компьютер. Сейчас он нам выдаст. Системный блок Лягиного компьютера долго зависал и, наконец, выдал текст на латинице. Плохо дело. Придется вручную колупаться. Я прожил у Ляги несколько дней, пока он наводил тщательные справки и раскапывал уголовные и личные дела. Оказалось, он уже давно собирал материалы об имении Шаховских, а также о его нынешнем неуемном управляющем. Ранним утром Ляга поднял меня и заставил выпить пузатую кружку кофе, прежде чем напичкать своими открытиями. «Пока ты дрых, бледный лис, кое-кто глаз не смыкал, взламывая секретные серверы Интерпола. Знакомые хакеры подносили отмычки. Шучу, конечно. Хотя кое-какие связи и у нас имеются. Вот что вытанцовывается. Это прямо наброски романа. Твой Абадор — настоящий черт из табакерки. Родословная Абадора Лео Баррона оказалась примечательной. Сведения, полученные из архивных отложений царской охранки и чрезвычайки, щедро сдобренные черным юмором и пересыпанные поэтическими цукатами, оказались совершенно уникальным блюдом.